Глава 31. Путешествие с игроками. О, ты знаешь о камне? Ты тоже присоединишься к этому событию? Я обернулась. Обладателем голоса оказался светловолосый мужчина. Он был хорош собой, но в то же время выглядел как обыкновенный охотник за юбками, и это портило все впечатление. На бедрах у него болталось два кинжала. Событие? Магический камень? Выходит, он игрок? Я слегка повысила бдительность и отступила на полшага. Это его взволновало. Он взмахнул руками и отошел назад. «А, нет, извини, я не хотел тебя напугать. Мы только что вывесили объявление, и я боялся, что никто не придет, поэтому когда я услышал магический камень, то тут же рефлекторно позвал тебя. Меня зовут Виит. Я член клана, который сообщил об этом мероприятии». «Рассказывай дальше». Я прикинулась глупой, пытаясь добыть хоть какую-то информацию. Но... подождите минутку. Я думала, что бета-игроки могут различать NPC и игроков. Ну и ладно. По какой-то причине он заинтересовался моим лицом. Он продолжал свое объяснение, постоянно украдкой поглядывая на мою голову в капюшоне. Предположительно, их группа думала, что награда Тиза была игровым событием. Они также обладали красным магическим камнем, который они получили от убийства одного из нас в том событии. И поскольку они знали, что зверодевочка-кролик украла желтый магический камень, они планировали использовать свой в качестве приманки, чтобы выманить меня. Примерно с завтрашнего дня во всех гильдиях авантюристов Центрального континента и в некоторых других местах будет вывешено объявление, гласящее «Поиск покупателей для красного магического камня». Но учитывая настолько высокую награду, мы не ожидаем, что девочка-кролик осмелится показаться в городе. Можно сказать, что мы просто собираем людей для вечеринки. Так что да, я надеялся, что больше девушек сможет прийти. Эй, Вид! Нас неожиданно прервали. Чувство дежавю. Мы повернулись на голос. Я увидела того сильного авантюриста, которого встретила в оружейной лавке. Салли стояла у него за спиной, прикрывая лицо рукой и приговаривая. Вот дерьмо. О, привет! Айзек, я только что пригласил эту девушку. Нет-нет-нет, она не игрок. Чего? Твою ж мать, у нее нет метки! Вид уставился на меня в потрясении. Его пристальный взгляд метался между мной и местом немного слева и выше от меня. Опять это? Да-да, я поняла. А теперь не мог бы ты перестать смотреть мне в лицо? Я имею в виду, она выглядит так естественно. Я знаю это, ясно? Например, атмосфера вокруг нее, ее манеры. Она гораздо больше похожа на нас, чем все остальные NPC в этой игре. Вид приступил к извинениям, которые затем были сметены извинениями Салли. Подождите, на самом деле Салли звучала очень похоже на Саллию. Так легко перепутать. Они продолжали свои непонятные для NPC разглагольствования. Сильный авантюрист, Айзек, да? Глубоко вздохнул и повернулся ко мне. И вновь, прости за это. Ты ведь не понимаешь, о чем они говорят, верно? Не обращай на них внимания, просто забудь об этом. Ну, насчет этого... Я слышала, вы пытаетесь поймать кролика из награды. Спросила я. Улыбка Айзека застыла. Вид, сколько ты успел рассказать? О, все? Черт побери, разве я тебе не говорил? И эта игра имеет слишком много диалогов и шаблонов действий. Не будь так беспечен. Но я имею в виду, ты ведь тоже только что сказал много того, что не следует говорить перед ней. Они действительно были не очень осторожны перед NPC, не так ли? Айзек игнорировал меня, пока его друзья наконец не указали на его собственную ошибку. А, упс. Он в очередной раз обернулся, и его вымученная улыбка вновь вернулась ко мне. Ну что ж, ты выглядишь довольно юной, но я предполагаю, что ты тоже авантюрист, верно? Я кивнула. Айзек, казалось, наконец избавился от всех сомнений. Он заговорил так, чтобы я и его товарищи слышали. Как ты уже знаешь, мы собираемся отправиться на охоту за кроликом. Однако шансы невелики, так что это наполовину серьезно, а наполовину просто повод собраться вместе и повеселиться. Нет никакой гарантии, что мы получим вознаграждение, даже если успешно поймаем кролика. Но если ты не возражаешь, чтобы мы наняли тебя, мы можем заплатить тебе 3 маленькие золотые. Как насчет такого? Наймете меня? Видимо, Айзек решил взять меня к себе на службу. Зачем? Ого, правда? Да, черт возьми! Вид ликовал. Погоди, Айзек, ты действительно берешь с собой эту НП? Я имею в виду эту девочку. Разве она не незнакомка? Салли слишком громко. Что если она расскажет все другим авантюристам, а потом они придут и все испортят? Мы берем ее с собой, чтобы сохранить вечеринку в секрете от обычных авантюристов. Ответил Айзек. Наверное, ты прав. Классно! Усвой уже свой урок, Вид! Хе-хе-хе, ладно, пошли! Похоже, они никогда даже не рассматривали возможность того, что NPC могут отказать. Ничего не поделаешь, подумала я. Во всяком случае, это было даже лучше для меня. Я не знала, какого рода мероприятия они собираются устроить, но пока я могу достать красный магический камень, все будет в порядке. Это ведь камень номер 8, верно? Надеюсь. Иначе я ужасно облажаюсь. Тогда давай поговорим о наших планах. По словам Айзека, мероприятие состоится через неделю. Он уже уведомил своих друзей через интернет. Приветствовали всех, кто сможет прийти. Вечеринка пройдет на их базе, на окраине свободного города Сейс. Они показали мне место на простой карте, вывешенной в зале гильдии. Это было чертовски далеко. Этот город находился в крупной стране на восточной оконечности центрального континента. Я задалась вопросом, как мы доберемся туда всего за неделю? Айзек все объяснил. Сперва группа отправится на поезде в ближайшую крупную страну под названием Баттрелл, пересаживаясь с одного на другой по пути. Это займет 4 дня. Затем, как только мы окажемся там, мы воспользуемся дирижаблем. Дирижаблем? Ага. У нас есть годовой пропуск. Я думаю, мы сможем уговорить их принять тебя как члена команды. Это был первый раз, когда я услышала о дирижаблях. Мне рассказали, что только крупные страны имеют необходимые аэропорты, и что вы можете попасть в любую другую крупную страну мира всего за 1-2 дня на таком дирижабле. До Баттрелла мы доедем на обычных поездах, а не на экспрессах. Они сказали, что они здесь прежде всего, чтобы заработать немного денег. Тратить большие золотые монеты на быструю поездку было бы нецелесообразно. Мы сели на самый дешевый поезд, который смогли найти. С трудом, но нам все же удалось найти 4-местный номер. Наконец-то у нас было время для долгожданного знакомства. Мы охотились на водяных ящериц в болоте неподалеку. Их шкуры и магические камни в свободном городе стоят довольно дорого. Так, как тебя зовут? Я Сандрия. Зови меня просто Салли. Привет, Сандрия. Я Шерри. Группа состояла из воина Айзека, быстрого бойца Виида и Сандрия, мага. Конечно, я не была настолько наивна, чтобы использовать в такой ситуации свое настоящее имя. Фальшивое имя не так уж сильно отличалось. Мне нужно было лишь достаточно быстро реагировать на него, если кто-то звал меня. По какой-то причине, услышав мое приветствие, Сандрия поднесла свою сияющую улыбку прямо к моему лицу. Можно просто Салли. Привет, Сандрия. Ну правда, зови меня просто Салли. Привет, Сандрия. Я действительно не хотела путать ее с глупой Саллией. И прежде чем я заметила, моя настойчивость уже подтолкнула Айзека и Виида тоже начать называть ее Сандрия. Она была в ужасе. Мисс Сандрия, я слышу, как вы шепчете дурацкий ии вон оттуда. Шепчите тише. А что вы будете делать с едой? Спросила я. Мы просто похаваем что-нибудь в реале. Ай! У нас есть еда, не беспокойся об этом. Айзек ткнул Виида локтем за его неосторожные слова. В поезде я ходила в кафетерии и покупала еду для Блобси, чтобы поддерживать образ. С другой стороны, несмотря на то, что они находились в вагоне поезда, группа иногда исчезала. Значит, они выходили из игры, чтобы поесть. Бывали случаи, когда Сандрия исчезала на целых 12 часов, или когда в игре оставался только один из них. Виид практически всегда был здесь. Он слишком часто был здесь. Я беспокоюсь за его реальную жизнь. Это прекрасно, что мы только вдвоем. Эй, Шерри, хочешь что-нибудь узнать обо мне? Для такой малышки, как ты, я отвечу на любой твой вопрос. Так-то... как мне удалить тебя? У тебя удивительно острый язык. Он постоянно пытался начать разговор, что сильно меня нервировало. Кроме того, в его глазах действительно чувствовалась некая опасность, поэтому я затыкала его каждый раз, когда он начинал говорить. Потом, время от времени, он сидел неподвижно и смотрел в пустоту. Так вот, это NPC-девочка, которая очень холодна ко мне. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что его губы едва шевелятся. Может быть, он с кем-то где-то болтал. Блин, они вообще пытались обмануть меня? Я предположила, что для них это просто игра, а я просто NPC. Поняв, что я не реагирую на их странные слова, они становились все более и более небрежными, а выходить из системы они стали все чаще и чаще. Это не было какой-то проблемой для меня, так как у меня не было планов подружиться с ними. Тем не менее, даже когда они знали, что NPC здесь ведут себя как настоящие живые люди, они все еще не относились ко мне как одной из них. Даже до сих пор. Я осознала, что это станет причиной всевозможных проблем. Удачи вам, модераторы игры. Хотя это не мое дело. И за день до того, как мы добрались до первой станции Беттерла, все трое наконец вышли из системы одновременно. Видимо, они оттачивали свои магические навыки в поезде, но этого было недостаточно, чтобы отвлечься от скуки. Когда они исчезли, я заметила лужу маны на полу. Ее окружал защитный барьер. Вероятно, это метка для их последующего входа в систему. Я осторожно провела немного тестов с киберманипуляцией на ней, трудноуловимые, чтобы корпорация не узнала. Когда я это сделала, я получила отклик, похожий на мой навык упаковщика. После некоторого более тщательного поиска, я обнаружила какое-то снаряжение, к которому можно было получить доступ через мой собственный навык упаковщика. Снаряжение выглядело так, словно принадлежало этой троице. Это был приятный сюрприз. Даже если я не смогу его вытащить, все равно можно будет немного подшутить. За час до того, как поезд достиг первой станции, все трое наконец появились. Ура, мы на месте! Я не могу дождаться путешествия по небу! Ага, в эту игру стоит поиграть только ради осмотра достопримечательностей. Сандра и Виит мгновенно приложились к окну. Теперь они окончательно превратились в глазеющих туристов, завороженных видом сельскохозяйственных угодий, деревень и приближающегося города. Только Айзек остался сидеть на своем месте. Он казался обеспокоенным тем, что я стою так тихо. Тебе не было одиноко? Нет. Я играла роль послушного NPC. Он расслабился и прошептал себе под нос. Ага, наверное, нет никаких проблем, когда ты NPC. Если бы только я была нормальным игроком... Теперь уже слишком поздно. Я не была ни игроком, ни жителем этого мира. Я превратилась во что-то среднее. В тот момент, когда корпорация предала всех нас, игроки перестали быть нашими союзниками. Айзек, раса человек, игрок. Очки магии 150 из 150. Очки здоровья 260 из 260. Общая боевая сила 1110. Сандрия, раса человек, игрок. Очки магии 190 из 190. Очки здоровья 135 из 135. Общая боевая сила 790. Виит, раса человек, игрок. Очки магии 140 из 140. Очки здоровья 180 из 180. Общая боевая сила 665. Осталось 14 дней дополнительного времени. Конец близок. Будьте готовы, вы трое. Рано или поздно вы станете моей едой. Примечание автора. Давным-давно я слышал мем «Как мне удалить тебя?». Он был популярен в то время, но актуален и сейчас. Небольшая экспозиция. Хранилище игрока. Когда игрок умирает, он оставляет свое снаряжение на земле, за исключением событийных предметов. Как уже упоминалось в истории, место выхода системы отмечается, и все предметы игрока хранятся там. Тогда почему игрокам не разрешалось использовать упаковщика обычным способом? Потому что поддержание отмеченного хранилища требует маны. Как правило, шансы игроков вернуть свои предметы были низкими, поэтому с целью экономии использования маны, разработчики игры решили полностью удалить эту способность. Примечание Анлейтера. Автор говорит о японском меме. В японском Microsoft Office раньше не было клипе. Вместо неё у них был дельфин по имени Кайру, который ужасно всех раздражал. Поэтому, когда дельфин спрашивал, что вы хотите узнать, многие пользователи вводили «Как не удалить тебя?». В новых версиях программы дельфин отвечает на это сообщение и рассказывает вам, как отключить себя, выглядя крайне опечаленным.